многие болят. Бабушка, иди с нами играть. Мы играем в медведя в зоопарке. А что буду делать я? Ты будешь той старушкой, которая кидала медведям конфеты. Знаешь, мама, наш сосед очень добрый человек. Почему ты так думаешь? Мы сидели в детской, и Том, как всегда, играл на барабане. Вошел сосед, подарил Тому красивый ножик и спросил его, не хочет ли он узнать, что находится внутри барабана. На уроке в пятом классе учитель спрашивает: «Дети, что лучше всего возбуждает человека?» В первой парте отличник Петров отвечает: «Ничто так не возбуждает мужчину, как тело голой женщины. Петров, выйди вон из класса и без отца в школу не приходи». На следующий день учитель приходит в класс и видит, что Петров сидит на последней парте и без отца. «Петров, ты почему не на своем месте, где твой отец?» «Папа сказал, что если вас не возбуждает вид голой женщины, то вы педераст, и от вас нужно держаться подальше». «Сегодня я убил 5 мух, — рассказывает Вовочка маме, — 2 самцов и 3 самок. Да ну, а как же ты узнал их пол? 2 сидели на пивной бутылке, а 3 на зеркале». «Папа, откуда берутся слонята? Видишь ли, доченька?» «Только не рассказывай мне про аиста. Аист его просто не подымет». В тире конкурс на лучший выстрел. Побеждает маленький мальчик. Ему вручают черепашку. На следующий день он снова побеждает. Ему дарят плюшевого медвежонка. Он спрашивает: «А можно, как вчера, пирожок с мясом и хрустящей корочкой?» «Ты почему мне грубишь, мальчишка? Я отец тебе или не отец? Но ты задаешь, ребус, старик. Я-то откуда знаю?» «Мама, мама, папочка упал с лестницы и так кричал, так кричал». «А что он кричал, сынок?» «И хорошие слова не говорить?» «Да, детям этого нельзя». Мальчик подумал секунду и сказал: «Тогда папа упал молча». На елке в доме офицеров маленький Вовочка волочит за собой мешок. Он повсюду таскает его, задевает стулья людей. Дежурный берет Вовочку за руку и говорит: «Нехорошо, мальчик, если ты будешь всем мешать, Дед Мороз к тебе не придет». «А как ты думаешь, кто у меня в мешке?» Принимают Вовочку в пионеры. «Как учишься?» «Хорошист». «Старшим помогаешь?» «А как же!» «С кем ты живешь?» Вовочка покраснел. «Да там, с одной из 3-го Б». «Учитель, тому, кто пойдет первым к доске, поставлю на бал больше, ученик». «Иду». «Ставьте мне 3». На уроке зоологии учительница спрашивает у класса: «Дети, кто скажет, почему камбала такая плоская?» «Вовочка, потому что с китом переспала». «Вовочка, вон из класса». Вовочка выходит из класса и закрывает дверь. Учительница: «Ну ладно. А скажите, почему у рака глаза из орбит вылазят?» Приоткрывается дверь, и Вовочка комментирует: «А потому что он все это видел!» Идет урок зоологии. Учитель бросает в стакан с водой червяка. Через пару минут вынимает и говорит: «Видите, детки, червячок живой». Потом берет стакан со спиртом, бросает червяка в стакан. Через пару минут вынимает: «Видите, червячок умер». «Какие выводы?» Встает Джонни: «Надо виски пить, а то глисты заведутся». Вчера Джон был именинником, а сегодня соседский мальчик спросил его во дворе: «Ну, что тебе подарили на именины?» «То же, что каждый год». «А что тебе дарят каждый год?» «Футбольный мяч и рогатку». «Как это? Каждый раз ты получаешь по мячу и рогатке? От кого? От отца». «А кто твой отец?» «Стекольщик». «Видишь, Елен, у этих бедных детей нет ни папы, ни мамы, ни бабушки, ни дедушки, ни дяди, ни тети. Не хочешь ли, чтобы...»